Определять факторов является причиной любого поступка, как правильного, так и неправильного, совершаемого человеком посредством тела, ума и речи. Комментарий Шилки Парк. Очень важно в этом случае являются слова «правильные» и «неправильные». Правильные поступки согласуются с установлением шарта, а неправильные противоречат установленным принципам. Но это 5 факторов, необходимых для полного осуществления любого действия. Стих 16. «Датраявам шатикаттарам атманам кевалам суя пашьята крита бутхитвам наша пашьяти дурмати». Поэтому тот, кто считает, что он действует сам по себе, кто не принимает во внимание эти 5 факторов, безусловно, не слишком умен и не способен видеть вещи, как они есть. Поэтому тот, кто считает, что действует сам по себе, кто не принимает во внимание эти 5 факторов, безусловно, не слишком умен и не способен видеть вещи, как они есть. Комментарий. Глупец не может понять параматму, что параматма пребывает в нем как друг и направляет его действия. Если материальными причинами является место, исполнитель, усилия чувств, то высшая причина есть высший Господь, Божественная Личность. Поэтому следует видеть не только эти 4 материальные причины, но также и высшую причину. Тот, кто не видит полностью Всевышнего Господа, думает, что он сам исполнитель всякой деятельности. Шариаван Манукирья Карма прарабхате нарат, ньяям ва випаритам ва, панчайте тасья хетава. Татрайвам сати кармарам, атманам кевалам суя, пашьята крита буддхитвам, наса пашьяти гурмати. Эти 5 факторов являются причиной любого поступка, как правильного, так и неправильного, совершаемого человеком посредством тела, ума или речи. Поэтому тот, кто считает, что он действует сам по себе, кто не принимает во внимание эти 5 факторов, безусловно, не слишком умен и не способен видеть вещи, как они есть. Омагианти мирам насия генанджана шалакая чакшуру миритам гена тайшма шри гуруве намаха намаха ом вишну кадая кришна пристая бутале шримати ниранджана свами динамине Ананда Праясана Прабхупада Сетучтай Санкиртана Правита Самуна Пейгурави Маха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадхара Шурасари Гора Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Харе. Место действия исполнителя различные чувства, различные виды усилий, в конечном счете параматма. Вот 5 факторов деятельности. Эти 5 факторов являются причиной любого поступка, как правильно, так и неправильно, совершаемого человека посредством тела, ума и речи. Поэтому тот, кто считает, что он действует сам по себе, кто не принимает во внимание эти 5 факторов, безусловно, не слишком умен и не способен видеть вещи, как они есть. Итак, как раз в этих стихах Кришна поясняет, каким же образом действует живое существо. Каждый раз, когда мы выступаем в роли деятельности какой-то. Не все действия. Говорится, что ни на секунду никто не может остановиться от деятельности. Поскольку сверхдуша, то есть сам Господь, он побуждает живые существа к деятельности. Побуждает живые существа совершать определенную деятельность в зависимости от их желаний. И живое существо хочет каким-то образом действовать. Но что же желание у живого существа? Живое существо хочет наслаждаться. Но поскольку так или иначе, чтобы наслаждаться, в первую очередь должен быть наслаждаемый. Мы должны наслаждать Господа. То есть это первые признаки живого существа, что в заключенном в теле, что не заключенного в теле, разницы нет. То есть изначальное предназначение всех живых существ наслаждать Господа. Поскольку они относятся к так называемым потенциям, которые называются владением, Шримати Радхарани, Хара. Мы читаем Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Каждый день мы просим у Шримати Радхарани, чтобы она нам позволила наслаждать Господа. Мы каждый день должны просить это, по крайней мере, мы каждый день, кто живет в храме, я знаю, они просят 16 кругов. каждый день, потом на службу это делают. Но иногда люди противоречат сами себе. Они просят одного, и когда им этого дают, когда им дается эта возможность, они не действуют таким образом. Поэтому в этом стихе Кришна объясняет, что это не очень умные люди. И они не видят вещи такими, какие они есть. Что это такое не очень умные люди? То есть они сами себе противоречат. Откуда возникают эти противоречия? От неправильности поступков. И есть правильные поступки. Что же такое правильные поступки? Это когда мы руководствуемся чем? Наставлениями священных писаний. Поскольку, говорится, живое существо настолько обусловилось, что оно не может понять Кришну, находящегося в сердце, поэтому Кришна так устраивает, что живое существо начинает получать наставления извне. Какие же наставления? В форме чего? В виде священных писаний, в виде преданных, которые говорят о преданном служении, или в виде определенных каких-то законов, которые устанавливаются самим Богом. И таким образом любое отклонение от этой предписанной деятельности называется неправильным. Живое существо каждый раз, преломляя любое событие через ложное эго, что же за ложное эго? Говорится, что живое существо находится в чистоте, в чистом сознании. Но попадая в материальный мир, оно тут же покрывается ложным эго. Поскольку оно сразу покрывается материей. И начинает себя принимать за эту материю. Как тут же появляется ложное эго. То есть каждый раз живое существо выступает в роли ложного представителя. И все то, что оно преломляет через ложное эго, называется неправильной деятельностью. Но живое существо, покрытое этим невежеством, оно думает, что так оно действует, и когда оно действует правильно, оно тоже думает, что я являюсь причиной этой деятельности. Так или иначе, существует только два фактора деятельности живого существа. Это под воздействием чистого сознания, то есть йога-майя, духовной природы, и под воздействием материальной энергии. Это маха-майя, то есть гуны материальной природы. Так или иначе, живое существо на самом деле не действует. Действует гуны материальной природы или действует духовная энергия Бога. Живое существо, вот здесь говорится, пять факторов. Место действия тела, исполнитель, различные чувства, различные виды усилий и в конечном счете параматма. Вот пять факторов деятельности. Что же такое деятельность? Живое существо хочет наслаждаться, но чтобы наслаждаться, оно должно действовать. Поэтому сверхдуша побуждает его действовать. Живое существо побуждаемо сверхдушой действовать. Но в каком смысле сверхдуша начинает побуждать человека действовать? В зависимости от его прошлых поступков. Так или иначе, живое существо попадает туда в материальный мир, туда попадает материальный мир, начинает действовать в поисках чувственных наслаждений. И побуждается на деятельности параматма. Параматма заставляет действовать живое существо. Так или иначе, все происходит по воле Господа. Поэтому говорите, что без воли Господа даже травинка не шелохнется. Но существует две категории этой воли. Гуны материальной природы и духовные потоки. Говорится, что обусловленное живое существо, которое введено в заблуждение тремя гунами материальной природы, и знание которого покрыто загрязнениями, то есть анархиями, которые также являются следствием пребывания в гунах материальной природы, живое существо всегда считает себя действующим. Поэтому оно никогда не может увидеть вещи такими, каковы они есть. И каждый раз это живое существо выступает с деятельностью по собственной прихоти. Что же такое деятельность по собственной прихоти? Оно обусловлено своим ложным эго, своими ложными представлениями. И вот здесь Кришна говорит, поэтому тот, кто считает, что он действует на самом, сам по себе, кто не принимает во внимание эти пять факторов, безусловно, не слишком умен и не способен видеть вещи, как они есть. Вот если мы хотим определить, кто из нас самый умный, то самый умный тот, кто действует своими по указанию. А самый глупый это тот, кто все время действует по собственному пути. Вот вам весь фактор реализации, который я все время пытаюсь вам сообщить. Когда говорю вам о деятельности по собственной прихоти или о деятельности в рамках предписания указаний. И каждый раз каждое живое существо обуславливается той или иной степенью. То есть живое существо менее обусловленное, оно имеет возможность действовать. Даже находясь под влиянием двух материальных природы. Но с желанием вырваться из-под влияния гуны материальной природы, оно начинает испытывать желание действовать по указанию. Поскольку оно не может слышать изнутри эти указания, оно принимает эти указания извне. Но как постепенно живое существо очищает, начинает слышать эти указания изнутри. Каждый из нас очень часто наверняка ощущает, когда изнутри он готов сделать правильный поступок. Каждый ощущает. каждый, ни одно живое существо, Прабхупада говорит, нет ни одного живого существа, которое бы не ощущало изнутри, что надо поступить правильно. От чего ты отречься? Каждый знает, я должен от этого отречься. Но он говорит, я не могу. Тут же вступает его ложное эго, я не могу. Тут же обусловленность каждый раз. Каждый знает, как нужно правильно делать. Но каждый раз он подавляет это все ложным эго. Тот, кто нас побуждает действовать правильно, это кто? Кришна, Параматма. И все дураки, они не слушаются Кришны. И постоянно подавляют, через преломляющие свое ложное эго, и действуют, как им кажется, по собственной критике. Но правильные или неправильные поступки, они также определены пятью формами деятельности, пятью видами деятельности. Все неправильные поступки еще больше обуславливают живое существо, и так постепенно оно деградирует. Так, это устроение Кришны. Так происходит по воле Господа. Но живое существо каждый раз имеет свободу права выбора. То есть действовать по собственной прихоти и действовать по указанию. Каждое живое существо, которое действует по собственной прихоти, является глупым, не очень умным, говорит Кришна. Глупым живым существом. И каждое живое существо, которое старается действовать по указаниям, является разумным. Это показатель наличия разума. Поэтому в Шримад Бхагаватам в 11 песне говорится, что самые разумные из разумных века Кали примут миссию Харинама Санкиртана Шри Чайтанья Махапрабху. Это указание. Вот в этом и проявился разум. То эти люди прекратят действовать по собственной прихоти и примут положение этой миссии. И будут действовать только в рамках предписания этой миссии. Как правильно себя вести, как делать, как служить и все остальное. Они полностью принимают эту миссию. И не очень умные люди, которые более сильно обусловлены, они действуют в рамках своих ложных представлений. То есть половинчатости, четвертичности там, и всего остального. И таких людей Кришна называет не очень умными. В чем же их глупость? В том, что они не понимают, что они должны действовать по указаниям. Что же дает нам возможность деятельности по указаниям? Говорится, что живое существо, которое хоть раз отслушивает, то знание этого живого существа тут же покрывается. Чем покрывается? Раз человек поступил не по указаниям, значит он поступает сразу в гунах. Что такое поступать в гунах? А раз в гунах он совершает поступок, то тут же его сознание покрывается этой гунах. Раз покрытие гунов, знание покрывается гунах и преломляется через эту гуну. И уже мы слышим совершенно другую речь, спекуляции этих людей. Мы слышим, как они проповедуют, как они что говорят. Понимаете? И тут же все преломляется в гунах. И мы получаем обусловленную гунами проповедь их поступками. Не их заблуждениями из речи, а их поступками. Эти поступки обуславливают это знание, и знание покрывается этой гуной, и знание уже дается в зависимости, преломляясь через эту гуну. Что же такое знание, когда мы стараемся в четком соответствии передавать ту информацию, которую мы должны передавать? И здесь в Бхагавад-гите Кришна объясняет положение качеств людей. Что же такое живые существа, которые действуют разумно? Разумные живые существа. В 10 главе, в стихах 4 и 5, Кришна дает полное объяснение. А Прабхупада раскрывает в своем комментарии, каким же образом должно действовать разумное живое существо. И кто считается разумным живым существом? То есть первое, то живое существо, которое не действует по собственной прихоти, а действует по указаниям Кришны, Всевышнего Господа. Это самое разумное живое существо. Другие живые существа, так или иначе, могут немножко действовать по указаниям Кришны и очень много по собственным желаниям. Или пополам. Половина по собственным желаниям, половина по указаниям Кришны. И выбирают на свое усмотрение. Поэтому, вы все можете понять, существуют всякие виды религий и учений. Потому что не каждое живое существо настолько разумно. Поэтому существуют разные уровни категории сознания и деятельности живых существ. Это все зависит от их вот этой разумности, которую мы называем сознанием, разные уровни сознания. А какие уровни сознания Кришны имеются в виду? Какие уровни имеются в виду? Имеются уровни сознания Бога. Уровни сознания Кришны. У всех разные уровни сознания Кришны, поэтому и существует столько много религий и столько много разных философий. Есть люди, у которых полностью материалистическое сознание Кришны. Что такое? Они воспринимают Кришну только в рамках его иллюзорной энергии, Махамайя. Это вот материалистское. То есть это самая низшая форма сознания. Поэтому, почему Прабхупада говорит «ученые ослы»? Он вполне серьезно это говорит, и это правильно. И когда начинаешь читать Священное Писание, то понимаешь, что более ослом невозможно просто быть, чем быть таким ослом. То есть это самый верх ослидства. Просто даже вообще не понимать, о чем идет речь. И они все мнят, что они что-то знают. Но на самом деле это часть реальности, которая называется частью реальности в тамасе, в невежестве. Это точно так же, как существует в Пуранах категория тамасика, раджастика и сатвика. Когда люди, находящиеся под влиянием низших гун, принимают Господа Шиву как верховную личность Бога. И это не противоречит Писанию, потому что говорится, Вишну говорит, Шива – это я, но я не Шива. Положение Господа Шивы описано в Бхагаватам таким образом, что Господь Шива почти что равен Господу Вишну. Но все-таки почти что. Он еще не достигает этой категории. Но он во многих аспектах почти Вишну. Поэтому, когда мы встречаем шиваиты, которые утверждают, что Шива является верховной личностью Бога, с позиции тамастического сознания это абсолютно. Но с позиции сознания сатвического, там есть тонкости и нюансы, которые как раз проявляются в философии Ачинтья-бхеда-бхеда-татва. То есть, когда мы подходим к философии преданности, когда человек выступает в роли преданного, то он тут же понимает положение всех этих вещей. И он не может, он уже не так смотрит на проявление материальных законов, как преданный. Он уже понимает внутреннюю суть этого процесса. Понимаете? Он понимает внутреннюю суть и предназначение этого процесса. Поэтому говорится, что знание преданного, оно полное. Знание непреданного – это знание осла. Осел тоже кое-что знает. И то, что он знает – это реальность. Но это ослинская реальность. Это тоже часть реальности. Но это часть реальности сознания осла. Осел реален, реально ослинское сознание, и реально то знание, которое он знает. И реально его сознание, но это сознание осла, это преломление через ослинное сознание, все остальное. Все это реальность. Как многие здесь утверждают, это же реальность. Да, это реальность, но это реальность осла. Таким образом, Кришна, 10 песня, вот здесь есть где-то, в 10 главе, поясняет природу разумного человека. Я бы еще раз хотел вам прочитать. Просто я прочитаю, не буду ничего комментировать. Вся лекция будет в комментарии Шри Прабхупады. Вы подумайте. Глава называется «Великолепие Абсолюта». Текст 4 и 5. Будхиргьянам асамаха шамасатьям дамакшамам сукам духам бхава бхаво ям чабхаям эвача ахимса самата тум туштис тадуданам яшо яша аванти бхава бхутанам маттайва фридгат вирхав. Разум, знание, свобода от сомнений и заблуждений, снисходительность, правдивость, владение своими чувствами, управление своим умом, счастье и несчастье, рождение, смерть, страх, бесстрашие, отказ от насилия, уравновешенность, удовлетворение, аскетизм, милосердие, слава и бесславие – все эти различные качества живых существ сотворены мною одним. Разум, знание, свобода от сомнений и заблуждений, снисходительность, правдивость, владение своими чувствами, управление своим умом, счастье и несчастье, рождение, смерть, страх, бесстрашие, отказ от насилия, уравновешенность, удовлетворение, аскетизм, милосердие, слава и бесславие – все эти различные качества живых существ сотворены мною одним. Комментарий Шри Прабхупады. Различные хорошие и плохие качества живых существ все созданы Кришной и описываются здесь. Разум заключается в способности правильно судить о вещах, а знание в понимании того, что есть дух и что есть материя. Разум – это то, вот слушайте, различные хорошие и плохие качества живых существ все созданы Кришной и описываются здесь. Разум заключается в способности правильно судить о вещах. Это разум. Правильно судить о вещах – это разумные люди. И как я вот начал. Правильно судить о вещах, то есть те люди, которые действуют по предписаниям Господа, это и есть правильные люди. Они правильно поступают. Они правильный выбор делают. Поэтому они называются разумными из разумных. Но не надо думать, что мы такие разумные, потому что мы еще выбраны, но не действуем таким образом. И не стремимся достаточно действовать к этому. Знание. Знание в понимании того, что есть дух и что есть материя. Это знание. Все остальное — это не знание. Если человек что-то не знает, то это не полное знание, будем так говорить. То есть вот о чем я говорю, знание осла. Обыкновенное знание, получаемое в университетах, относится только к материи. И оно не принимается здесь за истинное. Знание заключается в понимании различия между духом и материей. Современное образование не дает знания о духе. Предметом изучения являются материальные элементы и потребности тела. Поэтому академическое знание не полное, то есть частичное. А частичность есть невежество. Ассамохи – это качество, свобода от сомнений и заблуждений. Можно достичь, если человек не испытывает колебаний и понимает трансцендентальную философию. Медленно, но верно он освобождается от заблуждений. Ничто не должно приниматься слепо, но с осторожностью и вниманием. Человек должен воспитывать в себе кшану, терпимость и снисходительность, и прощать другим незначительные прегрешения. Сатьян, правдивость, означает, что факты должны представляться, как они есть, для блага людей. Факты не должны искажаться в соответствии со светскими условностями. В светском обществе, в обществе материалистов, считается, что надо говорить правду лишь в тех случаях, когда она приятна для других. Но это не есть правдивость вайшнавов. Правду следует говорить прямо и открыто, так, чтобы другие могли понять, каковы же факты на самом деле. Если человек вор, и людей предупреждают, что он вор, то это есть правда, и эта правда нужна. Хотя иногда неприятно выслушивать правду, от высказывания ее не следует уклоняться. Вайшнав всегда говорит правду и готов слушать правду без отклонений. Владение своими чувствами означает, что чувства не должны использоваться для собственного наслаждения сверхмеры. Не существует запрета на удовлетворение законных потребностей чувств, но лишние чувственные наслаждения вредны для духовного развития. Поэтому следует воздерживаться от использования чувств сверх меры, и эти меры установлены шастрами. Подобным же образом ум не должен быть занят ненужными мыслями. Это называется кшама. Не следует тратить время на размышления о заработке. Не следует тратить время на размышления о заработке. Это неправильное использование мыслительных способностей. Ум следует направлять на то, чтобы осознать главную потребность человека по указаниям из авторитетного источника. Мыслительные способности следует развивать в общении с людьми, хорошо знающими шастры, со святыми людьми, с духовными учителями и теми, чье мышление высоко развито в духовной науке. Сукхам, удовольствие или счастье, следует черпать в том, что благоприятно для развития духовного знания сознания Кришны. Точно так же, то, что причиняет боль и страдания, есть то, что неблагоприятно для развития сознания Кришны. Следует принимать все благоприятное для развития сознания Кришны и отвергать все неблагоприятное, хотя кажется сладким. Бхава, рождение должно пониматься как относящееся к телу. Что касается души, то, как уже говорилось в начале Бхагавад-гиты, она не подвержена рождению и смерти. Рождение и смерть относятся к воплощению в материальном мире. Страх возникает от беспокойств о будущем. Человек в сознании Кришны никогда не испытывает страха, поскольку благодаря своей деятельности он, несомненно, вернется в небесную обитель, домой к Богу. По этой причине его будущее светло. Однако остальные не знают, что их ждет в будущем, что их ждет в следующей жизни. Поэтому они постоянно пребывают в беспокойстве. Причина этого беспокойства – их неполная преданность, и они – мудхи. Если мы хотим освободиться от беспокойств, лучше всего понять Кришну и всегда находиться в сознании Кришны. Таким образом, мы освободимся от всяких страхов. говорится, «Хаям витатхина виташа схет». Причиной страха является погружение в иллюзорную энергию. Помните, я вам объяснял, что такое погрузиться? Чем глубже туда погружаешься, тем больше давит на тебя эта иллюзорная энергия. Да? Но тот, кто свободен от ее воздействия, кто уверен, что он не есть это тело, а есть духовная частичка верховной божественной личности, и поэтому занят трансцендентальным служением Всевышнему Господу, ничего не боится. Его будущее очень светло. Этот страх в состоянии людей, не находящихся в сознании Кришны. Абхайя, бесстрашие, возможно только для того, кто пребывает в сознании Кришны. Ахимса. Отказ от насилия означает, что не следует совершать поступков, причиняющих страдания или беспокойство другим. Материальная деятельность, предлагаемая многими политиками, социологами, филантропами и так далее, не дает положительных результатов, поскольку у политиков и филантропов отсутствует трансцендентальное видение, и они не знают, что на самом деле является благом для человеческого общества. Ахимса означает... Ну-ка прекратите там шептаться. Что такое? Ахимса означает, что людей необходимо обучать таким образом, чтобы можно было достичь полного использования возможностей человеческого тела. Человеческое тело предназначено для духовного самоосознания. Поэтому любое движение или поступок, не ведущий к этой цели, есть насилие над ним. То, что приближает духовное счастье всех людей, называется отказом от насилия, то есть истинной ахимсой. Шамата, а не вегетарианство, там главное мясо будет. Это часть, о чем я говорю. Вот что такое ахимса. Шамата, уравновешенность, относится к свободе от привязанности и неприязни. Быть слишком привязанным или слишком отчужденным – не самое лучшее. Этот материальный мир следует принимать без привязанности или отвращения. Следует принимать то, что благоприятствует развитию сознания Кришны, и отвергать мешающее этому. Такова самата, уравновешенность. Некоторые люди понимают уравновешенность в теле, но самата – это уравновешенность в выборе. В крайности кидаться. Это и есть уравновешенность деятельности. То служить, то не служить. Вот они, неуравновешенные люди все. Они те, кто громко говорит. Такова самата, уравновешенность. Человек, пребывающий в сознании Кришны, ничего не принимает и ничего не отвергает, если только это не нужно для исполнения обязанностей в сознании Кришны. Тушти, удовлетворенность, означает, что человек не должен стремиться к накоплению все больших и больших материальных богатств путем ненужной деятельности и все мысли погружать в коммерцию. Он должен быть доволен тем, что получает милостью Всевышнего Господа. Это называется удовлетворенность. Тушти, присущи вайшнавам. Тапас означает аскетизм или покаяние. В ведах дается множество правил и предписаний, имеющих прямое отношение к этому, как, например, вставать рано утром и совершать омовение. Это тапас. Иногда бывает трудно подняться рано утром, но всякое добровольное бремя, переносимое таким образом, называется тапас. И дает духовную силу. Чуешь? Также существует предписание поститься в определенные дни месяца. У человека может не быть склонности к соблюдению таких постов, но вследствие своей решимости прогрессировать в науке сознания Кришны, он примет такие физические трудности, рекомендованные шастрами. Однако не следует поститься без необходимости. Без необходимости или вопреки предписаниям. Не следует также налагать на себя пост, исходя из политических соображений. Бхагавад-гита говорит, что подобный пост совершается в невежестве, а все, что творится в невежестве или страсти, не способствует духовному прогрессу. Однако всякая деятельность, совершаемая в гуне добродетели, способствует духовному развитию человека. И когда человек постится в соответствии с ведическими предписаниями, это обогащает его духовным знанием. Что касается благотворительности, то следует половину своего дохода жертвовать на какое-либо благое дело. А что же является благим делом? Любое дело, совершаемое в сознании Кришны, есть благо и есть благое дело. И не только благое, но и самое лучшее. Поскольку Кришна хорош, его дело также хорошо. То есть пожертвование следует давать тому, кто посвятил себя сознанию Кришны. Согласно ведической литературе, необходимо давать пожертвование брахману. Это до сих пор практикуется, хотя и не слишком строго. И все же предписание говорит, что брахманам следует давать пожертвования. Почему? Потому что они отдают себя развитию духовного знания. Предполагается, что брахман посвящает всю свою жизнь постижению брахмана. Брахман джанати брахмачан. Тот, кто познал брахман, именуется брахманом, брахманом. И так следует предлагать милостыню брахманам, так как они постоянно заняты высшим духовным служением и не имеют времени зарабатывать себе на жизнь. Тогда, когда человек не стремится зарабатывать себе на жизнь, это говорит о том, что у него есть цель. Но когда эта цель духовна, значит он брахман. Ведическая литература рекомендует также жертвовать тем, кто принял обет отречения, саньяси. Саньяси просят милостыню от двери к двери, не для себя, но на миссионерские цели. Они ходят от двери к двери, побуждая семейных людей, грехаст, и пробуждают их ото сна невежества. Поскольку грехасты среди своих семейных дел забывают об истинной цели жизни, пробуждать свое сознание Кришны, саньяси должны скитаться, прося милостыню у грехаст, и пробуждать их сознание Кришны. Как сказано в Ведах, человеку необходимо пробудиться и достичь того, для чего ему дана человеческая форма жизни. Саньяси распространяют это знание, следовательно, необходимо жертвовать им, принявшим обет отречения, брахманам и другие благие дела, а не на какие-либо причуды. Итак, существуют две категории, которым нужно жертвовать. Саньяси и брахманы. Яшас, слава, должна трактоваться соответственно словам Господа Чайтани, который сказал, что человек славен, когда он известен как великий слуга Господа. Это истинная слава. Если человек достиг величия в сознании Кришны, и это всем известно, тогда он воистину знаменит. Кто не имеет такой славы, тот бесславен. Все эти качества проявляются повсюду во Вселенной, как в обществе людей, так и в обществе полубогов. Существует множество человеческих форм жизни на других планетах, и им присущи те же свойства. Кришна создает все эти качества для того, чтобы кто хочет обрести сознание Кришны, но развивать их человек должен сам изнутри. Тот, кто посвятил себя преданному служению Всевышнему Господу, развивает в себе все добродетельные качества, как это устроено Всевышним Господом. Кришна является источником всего, что мы видим, хорошего и плохого. Ничто не может проявляться в материальном мире, что не есть в Кришне. Это знание. Хотя нам известно о многообразии существующего, мы должны осознать, что все проистекает из Кришны. Эти пять факторов являются причиной любого поступка, как правильного, так и неправильного, совершаемого человеком посредством тела, ума и речи. Поэтому тот, кто считает, что он действует сам по себе, кто не принимает во внимание эти пять факторов, безусловно, не слишком умен и не способен видеть вещи, как они есть. Хари Кришна. Человек не слишком умен, то разумен он не может быть. Да, когда мы делаем хорошие качества, то еще раз. Я говорила, что все эти качества сейчас. существуют две категории существ, которые действуют по указаниям Кришны, и те, которые не действуют по указаниям Кришны. Те, которые не действуют по указаниям Кришны, действуют по указаниям чего? Майи. А те, кто действует по указаниям Кришны, действуют по указаниям чего? Духовной энергии. Если мы узнаем, что такое различие между материей и духом, и начинаем действовать по указаниям духовных качеств, то таким образом мы возвращаемся назад к Богу. Если мы начинаем не знать этих знаний и действовать по указаниям материальных природы, то есть практикам, тогда мы действуем в гунах материальной природы, еще больше запутаемся в чем? В круговороте рождения и смерти. Вот и все. Очень просто. И все это устраняет Кришна. То есть Кришна каждый раз дает возможность человеку проявить добрую волю. Вот и все. Добрую волю. Вопрос-то в чем? Что если мы медитируем на плохие качества, то есть мы тоже медитируем на Кришну? Ты имел в виду это? У Кришны нет плохих качеств. У Кришны качеств плохих нету. Потому что все качества Кришны являются, есть такое качество, все благое. То есть если Кришна обманывает, это приносит благо. Но если живое существо обманывает, это приносит страдание. Понимаешь? Если Кришна кого-то убивает, то это приносит благо всем. Если мы кого-то убиваем, мы приносим беспокойство тому, кого мы убиваем. И сами приносим беспокойство себе вследствие. Поскольку действие не по указаниям Кришны. Поэтому все есть Кришна. Но Кришна действует двумя аспектами. Духовным и материальным аспектом. Каким материальным? Гунами материальной природы. И для живого существа в этом материальном мире существует право выбора. Действовать в гунах или действовать по указаниям, то есть под духовной потенцией. Когда оно действует под духовной потенцией, оно приходит к освобождению. Когда оно действует в гунах, оно еще больше запутывается, еще продолжительность его заключения естественным образом увеличивается. Вот и все. Правильно? Но все это создано Кришной и исходит из этого. И все эти качества, которые существуют в живых существах, это лишь отражение его, вот эти неправильные поступки, это отражение того, поступков, которые преломляются через материальные элементы. То есть, вот когда мы говорим о плохих поступках, эти плохие поступки – это материальные поступки. Если мы начинаем говорить о каких-то хороших поступках, то они имеют сразу духовную красоту. И есть это благость, эти поступки несут благость. Благость, гуну благости. Когда мы медитируем на хорошие поступки, это есть медитация на гуну благости. И мы, естественно, поднимаемся. Когда мы начинаем медитировать на гуну благости, то мы, естественно, и поднимаемся до гуны благости. Но это потому, что с гуны благости очень легко начать медитировать на Кришну. То есть медитировать на какие-то трансцендентные вещи. Но если мы медитируем на трансцендентные вещи, то таким же образом мы становимся трансценденталистами. Но стать трансценденталистом легче медитируем на благость. Поэтому хорошие поступки – это благость. Понимаешь? Хорошие поступки – это благо. Да. Если, допустим,